Глава 21. Сердце сжалось от ужаса, по спине пробежал озноб. Десятки вопросов, точно бабочки в сачке, забились у меня в голове. Как шатринец проник в крепость? Его кто-то впустил или он воспользовался тайным ходом? Что ему здесь нужно? Откуда узнал, где искать главу безопасности? Это была только часть из них. Тейлор медлил несколько мучительно долгих мгновений, но затем распахнул дверь, позволяя незнакомцу войти. Лицо шатринца было скрыто капюшоном, который он сбросил, едва прошел в центр комнаты и огляделся. Дольше всего его взор задержался на сбитом покрывале на кровати, отчего на моих скулах выступили алые пятна. Незваным гостем оказался высокий худощавый мужчина 25 лет. Его кудри, темно-каштановые, вьющиеся, достигали плеч. Глаза были настолько черными, что зрачки сливались с радужкой и поглощали свет. Судя по приставке «Лэр» и дорогой одежде, сапогах из тончайшей кожи и туники, расшитый золотой нитью, мужчина был из знатного рода. «Рад видеть вас живым и уже на ногах», – произнес шатринец после затянувшегося молчания. «Это вы спасли мне жизнь», – потрясенно протянул Тейлор. По всей видимости, он его узнал. Лэр Ачестер махнул рукой и опустился без приглашения на скамейку, словно не он был у нас в гостях, а наоборот. «Не стоит благодарности. Ваша смерть не в моих интересах». Тейлор последовал примеру шатринца и уселся на кровать. Я же продолжила стоять у окна и изучать гостя. И чем дольше смотрела на него, тем отчетливее понимала, что момент для встречи он выбрал не случайно. Знал, что принц еще не восстановился после нападения и не даст должный отпор в случае поединка. Возможно, ему было известно и об отсутствии Алмы в крепости, хотя предусмотреть отсутствие меча у главы безопасности он не мог. «Зачем вы здесь и каким образом проникли в крепость?» На этот раз Тейлор первым нарушил вновь установившееся молчание. Лэр Ачестер откинулся спиной на холодную стену, закинул ногу на ногу и лениво проговорил. «Меня проводил к вам один добрый человек. Правда, заботясь о вашей безопасности, обыскал сперва с головы до ног». «Его имя?» – требовательно спросил Лэр Рейнольдс, пришедший в негодование. Ночной гость рассмеялся. «Неужели я похож на глупца, ваше высочество?» «Опустим формальности, вы такой же принц, как и я». Мне с трудом удалось сдержать удивленный возглас после замечания Тейлора. «Вот так дела. К нам пожаловал шатринский принц, брат самого императора. Похоже, у него серьезный разговор к Лэру Рейнольдсу, иначе бы он не стал подвергать жизнь опасности. Ваше предложение мне по душе», — отозвался шатен и снова бегло осмотрел комнату, остановив взгляд на мне. Тейлор занервничал. «Думаю, нам лучше переместиться в мой дом в Атерберге и там спокойно обо всем поговорить. Я не займу много вашего времени», — мгновенно отмел предложение ночной гость. «Тогда пройдемте в мой кабинет». Тейлор в очередной раз попытался увести от меня угрозу. «Нет», — категорично отрезал шатринский принц и решительно заявил. «Мы поговорим здесь. Насколько мне известно, у вас нет тайн от этой прекрасной Лиры». Я не понимала, чем вызвана настойчивость Лэра Ачестера на моем присутствии при сговоре, желанием обеспечить себе беспрепятственный уход из крепости, или у него на то имелась другая причина. Однако моему бывшему преподавателю это не нравилось. «Если собираетесь взять ее в заложники или причинить вред, вам стоит немедленно уйти. В противном...» Предупреждение Тейлора, граничившее с угрозой, было остановлено вскинутой ладонью шатринца. «Я понимаю ваши опасения, лэр Рейнольдс, но смысл мне убивать девушку, которую однажды сам спас от гибели, обеспечив мягкое приземление при падении, которую устроили ваши же люди», — ледяным тоном отметил Тейлор. «Ошибаетесь, это были не мои люди, а контрабандисты». «Чего вы хотите?» – раздраженно спросил лэр Рейнольдс, желая поскорее избавиться от ночного гостя. Шатринский принц скрестил руки на груди, придал лицу серьезный вид и выдал. «Поговорите с отцом, убедите его вернуть нам земли и принести личные извинения, пока Артур не приступил к воплощению губительных планов». Выставленное шатринцем требование привело Тейлора в замешательство. «Какие земли, какие извинения? Не ломайте комедию, лэр Рейнольдс». «Не те зрители собрались, перед которыми следует устраивать спектакль», – прорычал лэр Ачестер. «Сдержанность обоих принцев дала трещину». «Я на самом деле не понимаю, о чем вы», – зло бросил в ответ глава безопасности. «Вот так новости», – потрясенно воскликнул ночной гость, когда до него дошло, что Тейлор не лжет. Да ваш папенька, оказывается, скрывает правду не только от народа, но и от родного сына. Он еще хуже, чем я представлял себе. Руки любимого мага вмиг сжались в кулаки до побелевших костяшек пальцев, да с такой силой, что натянувшаяся кожа вот-вот грозилась прорваться. Я подумала быть беде, однако Тейлору удалось сдержать охвативший его гнев и молча проглотить обидное замечание о своем отце. Испустив тяжелый вздох, он продолжил слушать дерзкого шатринца. «Что ж, с радостью приоткрою вам тайну процветания вашей империи. Только, боюсь, беседа затянется. Как бы мои люди не подняли тревогу и не разнесли здесь все в моих поисках, постараюсь уложиться в четверть часа». Он на мгновение замолк, словно раздумывал, с чего начать, а затем вновь заговорил. «Долгие века наши империи жили в мире и согласии и приходили друг другу на выручку в борьбе с нашим общим врагом. Когда батарлийцы в очередной раз напали на нас, вы помогли отразить их атаку. Мы не хотели оставаться в долгу, и поскольку наша империя, в отличие от вашей, богата и тельмаром, решили отблагодарить своих преданных друзей 10 повозками с этим дорогим и редким металлом. Но Дриан I, ваш предок, Лэр Рейнольдс, отказался от щедрого подарка и попросил тогдашнего шатринского императора Артура II уступить ему на 150 лет приграничные земли. Всего-то каких-то 10 километров. Ни мой пращур, ни его советники не усмотрели подвоха в пожелании вашего императора и наивно пошли ему навстречу. Но стоило двум сторонам подписать договор, многовековой дружбе пришел конец. Хотя это случилось гораздо раньше, когда Дариан I задумал недоброе – убить шатринского императора со свитой и присвоить себе земли. Тонкие губы ночного гостя сжались в строгую линию. Он перевел дух и продолжил. Слова лились бурным потоком, как горная река. Шатен спешил рассказать все, что знал. «Домой Артур II живым не вернулся. В 3 часах езды от дворца на вереницу карет напали грабители. По крайней мере, шатринцы так считали не один век. Однако, помимо внезапной кончины монарха, их ждала еще одна неприятная новость». Погибший император не уступил земли, как планировал изначально, а продал вам за баснословные деньги. Так гласил найденный при нем договор. Правда, ни в повозках, ни в экипажах золотников не нашли. Но никто не придал этому значения, ведь произошло ограбление, да и спросить было не у кого. Разбойники никого не пощадили. Скорбь по погибшему императору надолго отложила разбирательство. Возможно, на это и было рассчитано. На последней фразе голос рассказчика сильно захрипел, и мужчина закашлялся. Я налила стакан воды, который шатринский принц принял за благодарностью и осушил в несколько глотков. После чего вновь заговорил. Когда новый монарх Генрих III отправился в Аланию за объяснениями, ваш предок предъявил ему свой экземпляр договора о продаже земель, а также созвал свидетелей сделки. Вопросы разом отпали, да и как можно было усомниться в старом друге, что не единожды приходил на выручку и доказывал верность. К тому же земли не имели в представлении шатринцев никакой ценности. Тогда многие решили, что Артур II продал их на пьяную голову. Только все позабыли о жадности моего пращура. Он ни за что не отдал бы и клочка земли, не говоря уже об участке в 10 квадратных километров, даже за немаленькую сумму. «О каких землях идет речь?» – раздраженно прервал Тейлор рассказ шатринского принца. «Об этих!» – возмущенно воскликнул ночной гость и обвел рукой комнату, на которых стоит ваша крепость, стена, гора Нихан. Собственно, из-за нее-то и погиб Артур II. Ответ Лэра Ачестера озадачил главу безопасности. «У меня же лихорадочно заколотилось сердце. Мы оказались на пороге разгадки большой тайны. С минуты на минуту нам в руки должен был лечь ключ от крайне запутанной истории». «Что в ней такого?» – холодно, почти враждебно спросил Тейлор. Черные глаза шатринца полыхнули недобрым огнем. «Только не говорите, что не знаете», – возмущенно воскликнул Шатен. Вены на висках любимого мага вздулись, будто он поднял тяжелый груз. «Знал бы?» – не спрашивал. Атмосфера в комнате вновь накалилась. Так и хотелось остудить обоих холодной водой из кувшина, но я сдержалась и навострила уши в ожидании продолжения истории. В недрах горы Нихан имеются огромные залежи ительмара. Откуда у вас подобная информация? Еще только ведется пробная разработка». С губ ночного гостя слетел язвительный смех. «Да-да, да-да, как началась после гибели Артура II, до сих пор и ведется. Хотите сказать?» – начал Тейлор, но был оборван шитринским принцем. «Я не хочу сказать, а утверждаю», – прорычал Лорачестер, лицо которого покрылось красными пятнами. «Наши люди проделали немалую работу, чтобы понять, зачем Алании понадобились эти земли, когда мой прадед Артур IV сделал занимательную находку. Между прочим, по чистой случайности, по необъяснимым причинам в галерее внезапно со стены упала картина – подарок аланийского оператора Артуру II. Это единственное, что осталось нетронутым грабителями после нападения на императора и его свиту, поскольку внешний холст не представлял собой ценности. «Как же они ошиблись», – хмыкнул Лорачестер. «Думаю, знай Дариан I, что в ней было, отдал бы за невзрачный пейзаж несметные богатства». Когда картина разбилась, мой прадед обнаружил в раме весьма любопытные бумаги. Две копии договора, написанные собственноручно императором Артуром II и заверенные его советником, а также короткое письмо, предназначавшееся для престола наследника Генриха III. По всей видимости, мой предок предчувствовал смерть. Или его насторожило что-то в поведении аланийцев, поэтому решил подстраховаться. Так вот, из найденных бумаг говорится, что наши земли не продаются Алании, а уступаются на 150 лет. Хочу заметить, этот срок давно истек. Пора бы вернуть украденное. Стоило шитринцу замолчать, Тейлор резко вскочил и сильно побледнел, отчего ему пришлось снова сесть. Причиной его внезапного недомогания могла стать как незажившая рана на животе, так и потрясение, вызванное рассказом ночного гостя. Тем не менее, торопливо налила стакан воды и протянула любимому магу. Он пил мелкими глотками, словно пытался прийти в себя. Когда к Тейлору вернулся цвет лица, он произнес: «Я вам не верю». «Ваше право. Я рассказал правду и хочу заметить, ни разу не приукрасил ее. К тому же у нас имеются доказательства. Копия договора и то прощальное письмо. Между прочим, еще недавно копии было две, но одна из них исчезла на прошлой неделе. Скорее всего, не без помощи ваших шпионов. Вторую попросту не нашли». Внезапно перед моим внутренним взором предстал сидящий за столом лэр Эвертин, который изучал некие старые документы. Уж не к нему ли попал бесценный документ? Только зачем он понадобился начальнику? Ненадолго задумавшись, Тейлор с сомнением поглядел на шитринского принца. «Допустим, рассказанная вами правда, но почему вы обратились ко мне, а не напрямую к моему отцу? К тому же, если правда вскрылась еще при вашем прадеде, почему только теперь решили вернуть земли? Чего ждали столько лет?» «Земли мы пытаемся вернуть уже почти два века, однако ваши предки, лэр Рейнольдс, делают все, чтобы не допустить этого. После обнаружения документов мой прадед отправился в Аланию, хотел мирно обо всем договориться. Артура IV ваш император принял как доброго гостя, устроил пир в его честь, организовал охоту, но не забыл напоить какой-то гадостью. В итоге вместо запланированных пары дней мой прадед пробыл в Алании неделю, однако цель была выполнена. Два монарха пришли к соглашению, правда, на словах. Документально решили оформить все при следующей встрече. Только представьте удивление Артура IV, когда на обратном пути вместо девственной природы он увидел на границе крепости непреодолимую стену. С той поры начались набеги шитринцев? Впервые за все время я осмелилась подать голос. Ночной гость широко улыбнулся, обнажив белые зубы, и сказал с довольным видом: «Разве редкие безобидные послания можно назвать набегами?» «Вы принимаете в них участие?» – изумленно воскликнула я. «Конечно. Как можно устоять перед соблазном, чтобы лично не передать вам пламенный привет и не напомнить о долге?» Казалось, он не видел ничего предосудительного в сказанном. «Ну уж лучше я, чем Артур». Последнее высказывание заставило шитринского принца сильно помрачнеть. «Вы не ответили на вопрос, лэр Рачестер, почему явились ко мне, и вам не кажется, что подобными делами стоит заниматься императору, а не его брату?» – Тейлор дерзил. «Если у меня частенько отвисала челюсть от открывающейся раз за разом правды, то у него наверняка и вовсе голова шла кругом». «Проблема в том, лэр Рейнольдс, что Артур уже пытался договориться с его величеством. Разговора не состоялось. Ваш отец выставил моего брата, заявив, что копия договора и письмо Артура II – фальшивка. Признаюсь, мне понятно его поведение. Потеряв здешние земли, Алания лишится крупнейшего источника дохода. Продажа Ительмара, что со временем скажется на экономическом развитии империи, вызовет недовольство народа и поставит под угрозу правление рода Рейнольдсов. Только Артур, в отличие от своих предшественников, не планирует сдаваться и закрывать глаза на беспредел. И дело не в Ительмаре. У нас его полно, хотя нам больно смотреть, как вы распоряжаетесь нашими богатствами. Даже не удосужились наладить должный учет добытой руды и выплавленного металла. Позволяете едва ли не каждому желающему воровать у себя под носом и продавать нашим же за бесценок. Чужого ведь не жалко. Так вот, оказывается, что за товар передают стражники шатринцам. И Ительмар, пришло ко мне понимание. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться, ночной гость бросил быстрый взгляд на часы и продолжил. Однако, должен признать, лорд Рейнольдс, с вашим появлением здесь многое изменилось. Вы почти перекрыли дыхание контрабандистам. Неудивительно, что они жаждут убить вас, мрачно констатировал шатринский принц. Видимо, на это и было нацелено ваше назначение – предотвратить попадание шатринцев на земли Алании и допустить очередного визита Артура во дворец. Каким образом он прорвался сквозь стену? Будучи главой безопасности, Тейлора очень волновал этот вопрос. Его впустил лорд Ричмонд, едва узнал, какую роль исполняет, неся службу на границе, за что позже поплатился. Тейлор нахмурился. «Разве он не сам подал в отставку?» «Не буду утверждать, поскольку не знаю всей правды», – повел плечом шатринский принц. «Возможно, сам. Не смог ужиться с чувством несправедливости. Но не думаю, что его величество не усмотрел в его поступке предательство и не отомстил лорду Ричмонду». Я вздрогнула, когда воцарившуюся в комнате тишину взорвал пугающий стук, словно в окно ударилась птица. Лэр Ачестер спешно вскочил, метнулся к нему, распахнул деревянные створки, и с его ладони слетели три ярких звездочки, наверняка какой-то сигнал. «Мне пора», – поставил он нас перед фактом. «Я не могу здесь больше оставаться. Однако, надеюсь, мои старания не пройдут даром, и вы, лэр Рейнольдс, всерьез отнесетесь к моему предупреждению и попытаетесь достучаться до своего отца». «Сейчас я вижу в ваших глазах сомнения, но уверен, пройдет совсем немного времени, и вы внемлете моим словам. По крайней мере, о вас ходят слухи, как о исключительно умном и благородном человеке, чего я не могу сказать о ваших родственниках. Напоследок хочу сказать лишь одно. Артур задумал недоброе». «Что именно?» – выпалил Тейлор. Лырачестер развел руками. «Как и ваш отец, брат не делится со мной планами, но с учетом его характера, с уверенностью могу заявить, что прольется кровь. Артура задела дерзость его величества, а также безнаказанная жестокость Дариана I и его последователей. Брат пылает праведным гневом. Я же не хочу войны. Ее еще можно избежать. Так почему бы нам не выступить в роли миротворцев? Всего доброго, лэр Рейнольдс». Лира Кертис, ночной гость, слегка кивнул в знак прощения, накинул на голову капюшон и едва Тейлор поднялся с кровати, добавил. «Меня не нужно провожать. Я знаю, где выход. Вы еще не в том состоянии, лэр Рейнольдс, чтобы бегать по лестницам. Спокойной ночи, и пусть наша встреча останется в тайне для вашего же блага». С этими словами лэр Рачестер двинулся к выходу. Тейлор продолжал смотреть вслед шатринскому принцу, даже когда дверь за ним тихонько закрылась. По истечении 5 минут оцепенения любимого мага я подошла к нему и робко положила ладонь на плечо. Он вздрогнул. «Что будешь делать?» – осторожно спросила у него. «Ложись спать. Одну я тебя сегодня здесь не оставлю. Слишком опасно. Я распоряжусь, чтобы усилили охрану. Переоденусь и вернусь». Не глядя на меня, бросил Тейлор и исчез в портале. Обсуждать со мной планы он, по всей видимости, не собирался. После визита незваного гостя от открытого человека не осталось и следа. Ясное дело, окажись я на месте Тейлора, билась бы сейчас в истерике. Чтобы не огорчать его еще больше, я решила беспрекословно подчиниться указанию. Достала из шкафа ночную рубашку, быстро переоделась и забралась в кровать. Свет гасить не стала. Тейлор вернулся только спустя полчаса, одетый в черную пижаму и с мечом в руках. К тому же не один. С ним была Алма, которая вмиг запрыгнула на постель, покрутилась и вытянулась во всю длину. Ее хозяин накинул на дверь запирающее заклинание высшего порядка, выключил свет и улегся возле своей любимицы, которая стала барьером между нами. Даже по истечении 1/4 часа я не услышала ровного и глубокого дыхания Тейлора. Хоть он лежал с закрытыми глазами, явно не спал. Я не обладала эмпатией, однако на меня внезапно накатила невыносимая тоска. Сердце пронзила боль предательства и одиночества. Не желая оставлять Тейлора наедине с душераздирающей смесью чувств, я соскользнула с кровати, обогнула ее и легла рядом с ним, устроив голову на мужской груди. Сильная рука незамедлительно обвила мои плечи, а с губ любимого мага сорвался тяжелый вздох. «Чем я могу помочь?» – осмелилась потревожить тишину. «Просто будь рядом. Сегодня, завтра». «Послезавтра». В его голосе звучало отчаяние. Впервые за долгие годы знакомства я видела его настолько потерянным. «Это меньшее, что я готова делать для тебя изо дня в день. Я еще долго лежала без сна, прислушиваясь к дыханию Тейлора. Только ближе к рассвету дрема все же сморила его. Следом за ним в забытие погрузилась и я».